Вместо послесловия. Убор китте, урона колда. Убор ушел, место осталось. Сказка — древнейший способ освоить местность и выжить в ней. Каждый народ придумывал и передавал из поколения в поколение сказки как самый простой и эффективный способ вколотить в детские головы простейшие правила, позволяющие дитю дотянуть до совершеннолетия. Запреты молодой поросли непонятны, объяснения неинтересны. Поэтому человечество додумалось упаковывать ОБЖ в страшные истории. В таких историях настоящие угрозы пересобирались в куда более интригующие образы страшных убийц и вредителей. Не дизентерия, а козленочком станешь. Не угарный газ, а банник. Не топь, а водяной. Не насильник и душегуб, а серый волк. Мифология поволжских татар, как и большинства народов, представляет собой сложное образование, сумевшее вобрать и приспособить к единым нуждам даже враждебно настроенные друг другу составляющие. Исходное строилось на характерном для почти всех алтайских народов сочетании тенгрианства, культа божественного неба, тенгри, и стандартных низовых верований, наделяющих потусторонними свойствами все вокруг. Многие из этих верований, в том числе отлитых в конкретные образы и фигуры, становились, естественно, предметом культурного, вернее, культового обмена с соседними народами. Самое поверхностное изучение мифологии финно-угров и тюрок Волги и Урала подтверждает это. И в частности дает Наилю, герою романа «Убыр», повод для рассуждения о первичности тюркского или балканского происхождения легенды о заглавной нечисти. Базовая татарская мифология претерпела два мощных периода подавления. Исламский, беспощадно выжигавший либо вминавший в дозволенные формы, например, образы дивов, джиннов, пери и шайтана, любые языческие представления, традиции и практики, и куда менее затяжной, но более памятный живущим поколениям, советский, декларировавший борьбу с любыми суевериями. Ислам, пришедший на Волгу 1100 лет назад, как категорически монотеистическая религия, особенно нетерпим к пережиткам языческого прошлого. Они сохранялись только на бытовом, сугубо устном уровне, который считался недостойным интеллектуального внимания. Такой подход не был татарской особенностью. Даже культурная Европа почти 2000 лет исходила из того, что миф может быть библейским или античным. Прочее — удел плебеев. Моду на фольклор, придуманную Шарлем Перро, разнесли по континенту наполеоновские штыки. Но и тут Россия держалась дольше всех. Даже популярность Михаила Чулкова и авторитет Александра Пушкина не позволили особо распространиться фольклорным упражнением. «Причуды гениев», — воздыхал читатель. А Виссарион Белинский уже в 1844 году громил один из первых сборников русских сказок с присущей ему неистовостью. «Не советуем позволять детям слушать всякие рассказы нянек о домовых, леших и тому подобных вздорах, которыми только засоряют понятия и запугивают воображение детей». В татарской среде попытки копаться в бабкиных сказках считались предосудительными еще и потому, что предпринимали их ученые, не просто использовавшие европейские и русские методики, но и преподававшие, как, например, Каюм Насыри, в духовной семинарии, что считалось предательством и пособничеством карателям. Насильственное крещение и сжигание заживо татар и башкир за возврат к исламу до сих пор представляет собой значимую и очень болезненную часть коллективной памяти. Первый сборник татарских сказок вышел как пособие по языку для учащихся Оренбургского кадетского корпуса. А самыми активными собирателями сказок, наряду с татарскими просветителями, выступили венгерские и финские этнографы, работавшие как в российской глубинке, так и в спецлагерях Первой мировой, где они деятельно опрашивали тюркоязычных военнопленных. С другой стороны, именно в Поволжье было сильно влияние исламского мистицизма, в том числе суфизма. Результатом свирепого советского подхода, на официальном уровне исходившего из намерения стереть все родимые пятна прошлого, если новогодние елки, напоминавшие о Рождестве, были запрещены до конца 1930-х годов, то попытки отмечать совершенно нерелигиозный общинный праздник Сабантуй преследовались до конца 1960-х. Стало, к счастью, не только массовое безбожие, столь же массово аранжированные культовыми практиками и оголтелым суеверием. Советская власть, первые 15 лет испытывавшая искренний интерес к народному творчеству, быстро превратила его в часть государственной идеологии, попутно наладив систематическое прореживание этих корней. Наследием рационального подхода стали академические многотомники народного творчества и его исследования, которые вышли и продолжают выходить героическими усилиями институтов и отдельных ученых. А ответом на прореживание можно считать расцвет нового фольклора, в том числе вполне сказочной и мифической направленности. Его персонажи активно, пусть и не слишком явно, подпитывают сюжет Уберле. «Свято место пусто не бывает», — говорит русская поговорка. «Уберките урноколды», — подтверждает татарская. При этом сегодня и в Татарстане, и вообще в татарской среде фольклор не очень сильно вовлечен в культурный слой. Русский, пусть и довольно узкий его сегмент, стал основой бесконечных изданий, а также экранизаций, иногда очень талантливых. Поэтому любой житель постсоветского пространства хорошо знает Бабу-Ягу и Кощея. Гораздо хуже — русалок и мавок. А совсем хтоническую нечисть, которой 200-300 лет назад русские бабки действительно пугали русских деток, не знает вообще. У татар и других народов страны ситуация, как правило, куда более запущенная. Благодаря поэме «Шурале» главного татарского классика Габдуллы Тукая всем известен заглавный леший, который защекотывает людей до смерти. Другие персонажи, сюжеты и мотивы любого фольклора, что героического, что волшебного, что бытового, известны куда меньше. Это вполне логично, но не слишком правильно. Наши предки не знали о нас ничего, по вполне объективным причинам. Будущее неведомо. Но их жизнь породила нашу. Мы вроде как это ценим. Мы несем их генетический код и движемся толчками их крови. Но не знаем о наших предках примерно ничего. Ни имен, ни особенностей, ни того, что они любили, ради чего жили и чего боялись. И поэтому в том числе раз за разом оправдываем обоснованность этого страха. Народ формируется не только историей, ландшафтом и языком. Свое опознается как запах знакомого с детства блюда, нота колыбельной, звук поскрипывания ведра на коромысле. Оно зашито в фасон юбки, форму воротников, узнаваемый рисунок скул и разрез глаз, сказки, знакомые с детства. А иногда не очень знакомые, но заставляющие сердца биться и замирать в общем ритме. Я попытался рассказать такую сказку. Некоторые персонажи татарского фольклора. Аждаха. Дракон. Согласно татарским мифам, в него перерождается змея, дожившая до 1000 лет. В свою очередь, аждаха, прожившая 1000 лет, превращается в юху. В современном татарском используется как изверг-кровопийца, а также в поговорках. Даже съежившись, в озеро аждаха не влезет. Заимствовано из персидского. Аждаха от авестийского ажи-дахака, сжигающая змея. Албаста. Нечисть-душительница, известная практически всем тюркским народам и их соседям. Как правило, принимает образ стога сена или безобразной светловолосой старухи, груди которой переброшены через плечи, а на спине нет ни плоти, ни костей, так что видны внутренности. Может также оборачиваться собакой, свиньей, козой, кошкой или огнем. Обитает в заброшенных домах и загрязненных водоемах. Преследует одиноких путников. Душит спящего человека, сидя у него на груди. В некоторых преданиях также пьет кровь или поедает внутренности. Может также занимать кровать роженицы и подсовывать младенцу свою грудь, от чего тот умирает или сходит с ума. Персонаж общетюркского фольклора. Этимология объясняется через общетюркское «ал» и «басу» — «перед» и «давить». Либо, реже, древнетюркское «ала» и «барс» — «злой барс». В современном татарском присутствует в описании апноэ — кратковременного прекращения дыхания во сне, албасты ауруы, бастырылу, болезнь удушья албасты. Название белладонны, албасты жиляги, ягода албасты. Проклятиях. Албасты каргаган жир, проклятая земля. Используется также в значениях мучитель и верзила. Бичура. Домовой. Как правило, в облике неопрятной девочки или крохотной женщины в национальной одежде. Селится в запущенных домах, преимущественно холостяка или вдовца, которые приводят в относительный порядок, вычищая, например, оставленную на ночь посуду с объедками. Приносит хозяину удачу и даже может обогатить его, в том числе приворовывая у соседей. Обидевшись на хозяина за невнимание или неуважение, может защекотать, закидать поленьями и даже задушить его, а также обрушить или спалить дом. Описано в фольклоре многих тюркских народов Урала и Сибири. Этимологически восходит к древнетюркскому «бищин» — «обезьяна». По другой версии, слово образовано сочетанием «барин» и «холоп» — «би» и «щура». Джин. В арабской мифологии и Коране это создание из огня, которое может, подобно людям, быть как чистым, так и нечистым, исповедовать ислам или вредить правоверным. В татарском фольклоре слово распространилось на любых духов, как правило, злых, и стало зонтичным брендом для демонов разнообразного происхождения. Часть их обитает преимущественно в параллельном мире, слабо интересуясь нашим, другая же ведет интенсивную вредоносную деятельность. Кучкуется на свалках или в ночных банях, норовя проникнуть в дом на грязной обуви или через незакрытую дверь либо окно, купает своих деток в оставленных на столе чашках с молоком и чаем, насылает на людей болезни, порчу и распри. Заимствование из арабского «джин» активно используется в фразеологизмах, где выступает аналогом слов «черт» или «страсть». Ия. Дословно «хозяин». Дух места. Домовой. Ииесе или йорт-иесе. Хлевный. Абзар-иесе. Банник. Мунща-иесе. Водяной. Су-иесе. Леший. Урман-иесе и так далее. Может называться также дедом, матерью, либо духом объекта или природного явления. Водяной субабаса, водяная суанаса, домовой йорт-перисе. Аряк. Призрак. Душа убитого, как правило, тайна, которая выходит из тела и бродит в виде тени, облака или очень худого человека, пытаясь указать на труп, в том числе душераздирающим криком, и добиться захоронения по правилам. В современном татарском слово служит обзывательством «тощий». До недавнего времени использовалось в отдельных фразеологизмах в значении «душа». Этимология восходит, как считается, к почти неиспользуемому значению «дышать» слово «рю». Сегодня употребляется как «лаять». По более экзотической версии — «кырлику» — владыка загробного мира в тенгрианстве и тюрко-монгольской мифологии. Или арабскому «дух» — «аррух». Убыр. Кровожадное демоническое существо, описанное в фольклоре большинства тюркских и поволжско-уральских народов. Выходит из могилы самоубийцы, пьяницы или колдуна. Вселяется в человека и управляет им, покидая тело по ночам через дыру под мышкой или в темени. Вне могилы или тела колдуна принимает образ огненного шара, огненного колеса, собаки, кошки, свиньи или человека, не имеющего сзади плоти. Отличается крайней прожорливостью. Высасывает из людей жизненную силу, из мужчин потенцию, крадет зародыши из чрева матери, у коров и кобылиц забирает детенышей и сосет кровь вместе с молоком. Глотает облака, вызывая засуху. Происходит от общетюркского глагола «убу-обу» — глотать, пожирать. В современной речи означает «обжору», а также используется в различных поговорках и устойчивых сочетаниях. Убыр-ута — блуждающие огни, убырлыкше — безумец. Убырлыкарщик. Дословно «убырова» — убырнутая старуха. Ведьма, которая живет в лесной чаще или другой труднодоступной местности. В сказках может, как и русская баба-яга, выступать и врагом, и союзником героя. Юха. Змея-оборотень, рождающаяся из тысячелетнего дракона Аждахи, обычно многоголовая. Может принимать любые обличья, но предпочитает обращаться в прекрасную девушку, чтобы заманивать мужей, ночами сосать из них кровь, а потом съедать. В современном татарском – подлиза, лицемер. Считается заимствованием через монгольский и древнетюркский из китайского, где люньхуа – цветение дракона. Ялмаус, жалмаус. Кровожадный людоед в женском облике, который меняется от сказки к сказке. От лесной ведьмы или циклопши до семиголовой драконши. Присутствует в фольклоре множество тюркских и шире алтайских народов. В современном татарском обозначает обжору. Происходит от глагола «ялмау» – «облизывать». До сих пор используемого в прямом и множестве переносных значений, в том числе «опалить пламенем» и «съесть до донышка». Самые смелые версии указывают также на сходство с сибирским «ялмаур», названием метлы, любимого транспортного средства ведьм, и древнетюркским «елмангыс» – «демон мангыс».